Король Сниктик наклонился вперед на своем каменном троне, тщательно обдумывая слова хранителя туннелей. Советники Сниктика сидели вокруг него заинтригованные и взволнованные, поскольку этот доклад подтвердил два предыдущих сообщения о возможном появлении дровов в восточных туннелях. «Зачем Мензе Беринзану нарушать наши границы?» — спросил один из советников после того, как Кригер закончил. «Наши агенты не упоминают о каком-либо намерении развязать войну. Мы наверняка имели бы какие-нибудь указания на то, что правящий совет Мензе Беринзана планирует нечто грандиозное. Мы были бы извещены», — согласился король Сниктик, прекратив ропот, начавшийся после мрачных слов советника. «Но я напоминаю всем вам, что мы не знаем доподлинно, были ли виновниками этих убийств дровские эльфы». «Прошу прощения, мой король», — робко заговорил Кригер. «Да, хранитель туннелей», — тут же ответил Сниктик, медленно помахав коротколапой рукой перед своим, словно высеченный из камня лицом, чтобы предотвратить любые возражения. «Ты совершенно уверен в своих наблюдениях. И я достаточно хорошо тебя знаю, а поэтому доверяю твоим суждениям. Однако до тех пор, пока этот дровский патруль не будет выявлен, я не собираюсь делать никаких выводов. В таком случае мы можем лишь согласиться, что нечто опасное вторглось в наш восточный район», — вступил в разговор другой советник. «Да», — ответил король Сверфнебли, — «мы должны постараться установить истину. Поэтому восточные туннели исключаются из плана дальнейших горных экспедиций». Сниктик вновь махнул рукой, чтобы утихомирить последовавшие за этим тяжелые вздохи. «Мне известно, что пришло сообщение о нескольких многообещающих жилах меди. Мы доберемся до них, как только сможем. Но в настоящее время восточный, северо-восточный и юго-восточные районы объявляются зоной исключительно военного патрулирования. Патруль будет удвоен как по числу групп, так и по числу патрульных в каждой группе, а их маршруты будут охватывать весь район в пределе 3 дней пути от Блингденстоуна. Эта загадка должна быть решена быстро». «А как быть с нашими агентами в Дровском городе?» — спросил советник. «Следует ли нам вступить с ними в контакт?» Сниктик развел руками. «Успокойтесь», — сказал он. «Мы будем держаться настороже, но не стоит информировать наших врагов о том, что мы подозреваем об их действиях». Король Сверфнебли не стал выражать своих опасений насчет того, что их агенты в Мензе Беринзане недостаточно надежны. Эти осведомители с готовностью принимали драгоценные камни Сверфнебли в обмен на не слишком важные сведения. Но если бы власти Мензе Беринзана планировали нечто решительное в отношении Блингденстоуна, эти агенты вполне могли бы продаться и работать против глубинных гномов. «Если мы услышим что-либо необычное в донесениях из Мензе Беринзана», — продолжил король, «или обнаружим, что нарушители действительно дровские эльфы, тогда мы расширим сеть наших действий. До этого будем полагаться на донесения патруля». Затем король распустил совет, предпочитая остаться наедине с собой в тронном зале и обдумать зловещие известия. Несколькими днями ранее, на этой же неделе, Сниктик узнал о свирепом нападении Дзирта на статую Василиска. Похоже, за последнее время король Блингденстоуна слишком часто слышал о подвигах темных эльфов. Поисковые отряды Сверфнебли забирались все дальше в глубину восточных туннелей. Даже те группы, которые ничего не обнаружили, возвращались в Блингденстоун полные подозрений, поскольку ощущали в подземье какую-то необычную неподвижность. Пока что ни один Сверфнеблин не пострадал, но никто не горел желанием отправляться в патрулирование. Они инстинктивно чувствовали, что в туннелях присутствует нечто зловещее, нечто убивающее без колебаний и милосердия. Один из патрулей обнаружил поросшую мхом пещеру, служившую Дзирту убежищем. Король Сниктик был опечален, когда услышал о том, что миролюбивые Микониды и их драгоценная грибная роща уничтожены. Однако, несмотря на бесконечные часы, проведенные Сверфнебли в патрулях по туннелям, они не увидели ни одного врага. Они продолжали считать, что это все-таки темные эльфы, столь таинственные и жестокие. «А сейчас у нас в городе живет один дров», — напомнил королю один из советников во время дневного заседания. «Причиняет ли он какие-нибудь беспокойства?» — спросил Сниктик. «Самое незначительное», — ответил советник. «К тому же Белвар Дисельгальп, высокопочтимый хранитель туннелей, говорит, что дров ведет себя спокойно и что он держит его в своем доме в качестве гостя, а не пленника. Хранитель Дисельгальп не одобрит никакой стражи вокруг этого дрова. Наблюдайте за дровом», — обдумав сказанное, повелел король. «Но и издали. Если он друг, как очевидно считает мастер Дисельгальп, то он не должен страдать от нашей навязчивости».